88. Апрель 22. Повсюду еще наблюдается противодействие свету, особенно там, где господствуют враги эволюции. Там нависает угроза обратного удара. Обратный удар эволюции страшен, ничто не может против него устоять. Альтернатива такова: или идти вместе с эволюцией, или быть ею сметенными. Поэтому лучше примкнуть к эволюции бесповоротно. Эволюция в конечном итоге всегда несет обновление, улучшение, утончение и развитие форм жизни, углубление и расширение жизнеспособных форм. В эволюции заложена динамика космической мощи. Это и есть та высшая воля, на которую туманно и порой неубедительно ссылались религии. Не следует рассматривать противодействие как несчастье или неудачу. Наоборот, тактика Адверзе предусматривает противодействие как фокус, вызывающий напряжение обратной мощи для нейтрализации узлов сопротивления. Сама жизнь обусловливается наличием противоположных начал и, в частности, действием и противодействием. Но и действие, и противодействие, и все пары противоположностей вовлечены в великий поток космической эволюции и подчинены ее законам. А космические законы есть форма выражения жизни, те рамки, в которых она выявляется. Потому не может быть речи о подчинении или неподчинении эволюции. Можно говорить лишь о том, что те формы, которые следуют эволюции, сохраняются, выживают, развиваются, которые не следуют, уничтожаются. Потому чрезвычайно важно уловить и определить правильное направление эволюции, чтобы последовать за ней. Закон универсален и касается всего, что проявлено, от атома до солнечных систем и, конечно, и человечества. Противодействие свету напрасно, ибо в конечном итоге всегда ведут к уничтожению узлов сопротивления. Потому можно сказать с уверенностью, что темные обречены и участь их предрешена. Когда говорим о победе света, имеем в виду победу эволюции. Спираль эволюции непреложна и подчиняет себе проявленный мир, ибо эволюция есть форма уявления жизни. Не имеет смысла идти против неотвратимой непреложности, но кто идет, пусть знает, что обречен. И как бы ни был силен он, сочтены его дни. Целые народы и расы сметались течением эволюции. Против космических законов никто не силен.